«Артшланг» или «А зачем нам война?» Безразлично, по какой причине ты работаешь по найму. Это может быть привычной ориентацией, а может быть временным явлением, пока вновь не встанешь на ноги и не вернешься к собственному делу. Но что бы ни заставило тебя продавать самого себя, задача при всех раскладах одна – продать себя как можно дороже. Ты знаешь цену самому себе. Ты можешь ее снизить, чтобы получить работу, но ты можешь изломить втридорога. Есть еще один способ продавать свой труд, получая справедливую плату. Просто не стоит перерабатывать. Можно ради стабильности терпеть обман и унижение, получая из месяца в месяц вместо денег лишь новые обещания. Но лучше, пожалуй, скользить по жизни и, скользя, получать столько, сколько ты стоишь. Лучше временно работать в нескольких местах и в каждом из них получать по своим собственным расценкам. Эта книга поможет тебе не остаться в дураках. Ты купил мою книгу, значит, я тебя в чем-то одурачил. Ведь должен же я был что-то на тебе заработать. Но, поверь, это сущий пустяк. По крайней мере, в сравнении с тем искусством, которым ты сможешь овладеть с помощью этого приобретения. Итак, в путь. Первое издание книги вышло с подзаголовком «Артшланг». И мне нравится этот придуманный мною термин. Арт – искусство, а шланг – шланговать – это жаргонное выражение, обозначающее что-то вроде «избегать глупой и пустой работы». Артшланг – это не ничего не делание. Безделье всегда безыскусно. Артшланг – это способность получать за свой труд полную цену. Получить за работу ее полную стоимость в большинстве случаев никак невозможно без насилия. Но насилие нельзя возвести в ранг искусства, такова природа и таков человек. Высокий артшланг – это искусство определить, сколько тебе заплатят за предстоящую работу, и искусство наработать именно на эти деньги, копеечка в копеечку или на несколько меньшую сумму. Мастера артшланга способны оставить в работодателе твердое чувство, что он вам не доплатил. Его угрызение совести, дневная и ночная бессонница, его попытки покрыть этот долг иными путями – это нормальный орел успеха истинного виртуоза артшланга. Ты можешь осуждать подобный подход к работе, но при этом ты врешь и лукавишь сам с собой. Если ты заранее осуждаешь артшланг, это отражение твоей склонности к двойным стандартам. Подход с позиции двойного стандарта типичен как во многих рабочих ситуациях, так и вообще в отношении к жизни. Пока ты подыскиваешь работу и прилагаешь колоссальные усилия для внедрения в ту или иную фирму, тебя бесит суровость условий каждого работодателя. Тебя раздражают многоступенчатость тестирований, собеседований, настороженность к тебе как к чужаку, но когда желанная работа получена, тебе уже ни к чему облегчать проникновение в фирму новых варягов, ведь они будут наступать тебе на пятки». Ты ненавидишь босса за черствость и жестокость его управленческих приемов, но когда микробоссом становишься ты, отношение к технике управления персоналом резко меняется. И собственный босс уже становится учителем, преподающим не всегда лицеприятную науку удержания персонала в узде, и ты усердно перенимаешь все его способы влияния на подчиненных. Если ты не захочешь использовать инструменты, жесткость которых испытана на собственной шкуре, то тебе предстоит возненавидеть и подчиненных. Они применят к тебе весь арсенал артшланга, сядут на шею и приведут тебя к краху карьеры. Двойные стандарты – совершенно нормальное явление в оценке приемов контрменеджмента. Многие вслух осуждают приемы борьбы с работодателем, но собственных детей в глубине души все-таки хотели бы выучить искусству сопротивления манипуляторам и секретам выживания в бизнесе. Мы можем считать, что аморально исходить из того, что работодатель – мошенник, но, оказавшись обманутыми, излагаем мокрой подушке самые жестокие варианты отмщения. Почему не мстить авансом? Этим мы просто даем возможность работодателю когда-нибудь сквитаться с нами. Карл Маркс писал: «Всякой общественной форме собственности соответствует своя мораль. У твоего нанимателя своя, очень частная собственность и соответствующая ей мораль. В соответствии с ее принципами он с чистой совестью навязывает персоналу удобные для него моральные принципы. Работай честно, даже если я обманываю тебя. Не воруй. Даже если я ворую твое время, силы, нервы, здоровье, работай сверхурочно. Даже если я частенько позволяю себе паузы и в самое жаркое рабочее время, Сражайся с врагами и конкурентами фирмы, защищая фирму от рэкета, даже если я не пошевелю и пальцем ради того, чтобы когда-нибудь выручить тебя. Верь в то, что фирма тебя оценит, хотя я тебе ни за что не поверю и ни за что не повышу зарплату авансом даже в счет потрясающих будущих заслуг. Информируй руководство о проблемах, угрозах, опасности, хотя я никогда не стану предупреждать тебя о надвигающихся черных днях и о необходимости подыскать новую работу. У твоего нанимателя своя собственная мораль, у тебя должна быть своя. Не позволяй навязать тебе чужую мораль, тем более, что тебе обычно навязывают не просто чужую мораль, а мораль враждебную тебе, вредную и опасную для тебя, для твоей семьи, для твоего дома. Хозяин, ворочая рычагами своего бизнеса, использует сырье. Это принято называть сырьевые ресурсы. О людях говорится чуть иначе – трудовые резервы. В стране советов это словосочетание было закреплено даже в названии спортивного клуба. Для босса ты – это кадровый ресурс. Ты для него просто материал. Твоему боссу это определение наверняка не понравится. Опровергая его, он постарается припомнить все примеры своего человеческого, дружеского и даже отеческого отношения к тебе. В некоторых фирмах эта любвеобильность к наемному работнику возведена в ранг корпоративного стиля. Часто это является элементом старательно рассчитанной формулы фирменного имиджа. Да, демонстрировать любовь к персоналу выгодно. Это помогает получить наилучших специалистов, удержать их, дополнить выгодными штрихами свою вывеску, попутно очеловечить свой товар, а также успешно отстроиться от конкурентов. Но ничто не меняет твоего предназначения. Ты для нанимателя всего лишь сырье.